Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Таборский не помнил, знал ли Юнникова французский. Но, стремительно приближаясь к заветному столику, между прочим, двое полных господ сразу узнали в нем того человека, который высматривал что-то, стоя перед витриной, и поначалу чрезвычайно испугались, но потом, сообразив, что он идет не к ним, испытали чувство облегчения. Так вот, Таборский думал, что Юнникова вполне могла знать французский и вполне могла сейчас вести на нем беседу. Чрезвычайно взбудоражив всех троих, Таборский подскочил к их столику и, извинившись по-французски перед мужчиной и женщиной, сидевшими к нему лицом, положил руку на плечо той пожилой дамы, что сидела к нему спиной, и которая и показалась ему Юнниковой. Здесь, при том, что обычно сказка быстро сказывается, да не быстро дело делается, все произошло совершенно наоборот. Проход через зал ресторана и рука, положенная на плечо пожилой женщине, состоялись настолько стремительно, что Таборский и сам не успел подумать о том, не поспешил ли он все это натворить. Женщина обернулась, вытаращив в ужасе на Таборского глаза. Это оказалась пожилая иностранка. Таборский сразу понял, что она иностранка, вовсе не старуха Юнникова. Затем она вскрикнула, вскочила со стула, уронив вилку и ударив Таборского по руке. Вскочил и француз с хвостиком. «Я обознался!» — громко воскликнул Таборский. На его лице изобразилось ужасное отчаяние. Видимо, все трое поняли, что произошло какое-то недоразумение, потому что мгновенно успокоились и смотрели теперь на Таборского скорее с сожалением, чем с испугом. Вновь извинившись несколько раз по-французски, причем трое не произнесли в ответ ни слова, только мужчина с хвостиком побледнел еще больше, Таборский побрел обратно к дверям. Его никто не остановил, никто не сказал ему ни слова, и даже распорядитель подержал ему дверь, когда он выходил из ресторана на улицу. Это был первый ресторан, в который он зашел таким образом в этот вечер. Снег у него в волосах успел растаять, капелька воды стекала по виску и щеке. Таборский чувствовал себя чрезвычайно изнуренным. К тому же он только сегодня приехал в Москву, еще не успел прийти в себя с дороги. В таком состоянии лучше всего ему было просто поесть и лечь спать. Но как раз этого он сделать и не мог. Ему обязательно нужно было разыскать старуху Юнникову. Он был в центре Москвы, поэтому решение, что делать дальше, пришло к нему очень быстро. Он подошел на улице к какому-то случайно попавшемуся ему на глаза человеку и спросил его, где здесь поблизости есть шикарный, очень дорогой ресторан с большими хрустальными люстрами. Тот ответил что-то совершенно не впопад, но тем не менее указал рукой направление, в котором Таборский пошел очень быстро. Так он набрел на второй ресторан, который был не менее шикарен, чем первый. Но там все-таки не оказалось огромных хрустальных люстр. Не было там и старухи Юнниковой. За вторым рестораном последовал третий, был и четвертый, и пятый. Между прочим, во время этой большой прогулки по ресторанам, в каждом из которых в нос Таборскому ударяли самые изысканнейшие и вкуснейшие ароматы, которые еще сильнее и сильнее раззадоривали его аппетит, а мы помним, что Таборский был чрезвычайно голоден в этот вечер и даже просил совета хариновцев на тему, где бы ему можно было дешево и нажористо поесть в Лефортово. Так вот, Таборский неоднократно названивал кому-то, но так и не возвращенному господину радио мобильному телефону. Но судя по тому, что все звонки заканчивались на том, что он набирал номер, ждал долго, а потом, так и не произнеся ни слова, клал трубку обратно, на том конце провода к телефону никто не подходил. Таборский кружил по центру города и в конце концов поймал себя на том, что все шикарные и блестящие рестораны слились в его голове в один единственный ресторан. Но окончательную точку в этих хождениях поставило то, что когда Таборский вошел в очередной ресторан, показанный ему очередным случайным прохожим, он увидел в дальнем углу столик, за которым сидели три человека – мужчина и две пожилые женщины. Все трое с испугом смотрели через зал на вошедшего, которого, видимо, они заметили через витрину еще тогда, когда тот шел по улице. Таборский взял с какого-то столика для обслуги белоснежную накрахмаленную салфетку. Кроме салфеток, там лежали еще чистые, сверкавшие с зеркальными поверхностями столовые приборы и тарелки. Вытер ей лицо, положил салфетку обратно на столик и вышел из ресторана. Он понял, что круг замкнулся, и в этом ресторане он уже был. Найти старуху Юнникову ни в одном из шикарных ресторанов ему не удалось. После этого он в очередной раз извлек из кармана мобильный телефон и кому-то вновь попытался с него позвонить. Этим кем-то был никто иной, как актер Лассаль, давнишний приятель Таборского по театральному училищу имени Щепкина, что при Малом театре. В этот раз, по счастью, трубку все-таки взяли. К телефону подошла какая-то немолодая уже, судя по голосу, женщина. Она сказала Таборскому: «Лассаля нет дома. Он в церкви Петра и Павла, в Лефортово. Он пробудет там долго. Но если его не будет там, то это значит, что он в молодежном кафе. Но к определенному сроку он будет в театре, потому что у него сегодня премьера. Правда, он привык работать с колес, и поэтому, скорее всего, появится в театре перед самым последним звонком». Таборский хотел спросить еще про старуху Юнникову, которая была теткой Лассаля, но женщина, которая и без того поговорила с Таборским, не слишком любезно уже положила трубку. Сколько ни набирал Таборский после этого номер, к телефону больше никто не подходил. Видимо, та женщина, что была в квартире Лассаля, просто выключили телефон из розетки. После этого, особенно не раздумывая, Таборский поехал обратно в Лефортово, чтобы разыскать там церковь Петра и Павла. Он вновь спустился в метро, потом на одной из станций вышел в город. Там, стоя возле афиши кинотеатра, Таборский долго расспрашивал прохожих, пока, наконец, одна пожилая женщина не рассказала ему, где находится церковь Петра и Павла и как до нее добраться. Вскочив в как раз подъехавший трамвай, Таборский меньше чем через 5 минут вышел на остановке неподалеку от церкви. Странно, по каким причинам Лассаль может долго находиться в церкви? Хотя, может быть, он стал религиозным человеком? Все может быть, думал Таборский, приближаясь к храму, который стоял за каменной оградой среди голых, безжизненных зимних деревьев. Таборский не знал этого, но храм стоял на краю обширного дворцового парка с некогда великолепной, а теперь заброшенной системой террасных прудов. С другого края на этот парк смотрели мрачные казематы Лефортовской тюрьмы, знаменитые своими крепкими стенами и засовами, из-за которых еще никому не удавалось сбежать. Много лет назад был в парке и маленький стеклянный павильончик шашлычный, в котором в силу каких-то неведомых обстоятельств днем постоянно собирались умственно неполноценные люди. Их широкие лица с маленькими глазками и приплюснутыми носами красноречиво говорили о вполне определенном врожденном недуге. Возможно, где-то совсем рядом была школа, в которой они учились, или фабричка, на которой они работали, точая какие-нибудь нехитрые обувные щетки. Но все-таки странно. Сегодня у него спектакль, а он долго, именно долго пробудет в церкви. Ведь ответившая на телефонный звонок женщина особенно подчеркнула, что Лассаль пробудет в церкви именно долго. Может быть, так он готовится к своей премьере? Может быть. Все это очень странно, странно. Рассуждая подобным образом, Таборский миновал неширокую дорожку, что вела с улицы к дверям храма, и дернул за ледяную, остывшую на морозе дверную ручку. Дверь со скрипом отворилась, и Таборский вошел внутрь. Именно в эту секунду, когда он пытался затворить за собой неподатливую дверь, чтобы уличный холод не проникал внутрь, его охватило тяжелое мрачное предчувствие. Он притворил дверь и повернулся. Внутри царила полная могильная тишина. Должно быть, двери просто забыли закрыть на ключ, потому что в полумраке храма не было ни единой живой души, никого, ни службы, которая проводилась бы в этот момент, ни хотя бы нескольких молящихся старушек, ни священника. Таборского охватил ужас. Ему захотелось кинуться прочь отсюда, выбежать наружу, туда, где по вечерней улице нет-нет, да и проезжали машины. Казалось, он попал не в церковь, а в мрачный, населенный одним единственным покойником склеп. Вдруг мобильный телефон, который по-прежнему лежал у него в кармане, зазвонил. Таборский машинально достал его из кармана, нажал кнопочку, поднес телефон к уху. Таборский хотел удостовериться, кто-то звонивший. «Да, я», — ответил Таборский. «Я ненавижу тебя, Таборский!» — проговорил голос. «Лассаль?» — спросил Таборский, хотя уже и без того был совершенно уверен, что звонит никто иной, как артист Лассаль. «Ты еще не умер, Таборский! Еще появляешься здесь, как привидение!» — зло спросил Лассаль. «Я уже умер. Моя жизнь прекратилась», — ответил Таборский. «Какого же черта ты опять появился? Я же сказал тебе, что не хочу, чтобы ты на пушечный выстрел приближался к нашей семье». «Но ты сам заметил, что я привидение. А привидениям положено время от времени появляться среди живых», сказал Таборский, совершенно при этом не улыбаясь. «Впрочем, не бойся. Печальные метания моего бренного тела по этой земле завершены, и я нашел свое последнее пристанище — одинокая маленькая церковь на краю угрюмого парка». «Ну, все ясно», — с обычной для этого разговора злобой сказал Лассаль. «Грот, пещера в скалах, в которой висит на цепях мрачный гроб. В этом мрачном гробе ты нашел свое последнее пристанище на этой бренной земле. Ни один человек не придет сюда, ни один корабль не проплывет мимо, белея веселым парусом. И даже птицы облетают это неприветливое место стороной, словно опасаясь чего-то. Я помню твою школьную пьесу. Все как там. «Гибель героя», так, кажется, она называлась. Там все было именно так. Человек, рожденный для великого подвига, погибает, так и не совершив его. И земля отказывается принимать его в себя. И только в пещере среди угрюмых скал удается пристроить гроб с телом несостоявшегося героя. По-моему, это было очень глупое сочинение. Всю пьесу по сцене таскали гроб, в которого время от времени высовывался перемазанный зеленой краской покойник и страшным голосом кричал: «О, воскресите меня, я совершу этот подвиг!» Как же все это случилось? Как же все это могло произойти, что ты оказался здесь, в этой церкви? Таборский, откуда ты узнал? Скажи мне правду! Таборский задумался. «Да я и сам, можно сказать, непрерывно думаю, как я оказался в этом неприветливом месте, как мой мертвый герой среди угрюмых мрачных скал», — проговорил он наконец. «Да, Таборский, ведь ты действительно герой. У тебя со школы еще на лбу было написано, что ты рожден для подвига. И герой действительно мертвый, — сказал Лассаль. «Как я оказался в этой церкви на краю угрюмого парка? Как мог наступить сегодняшний день? Ведь еще совсем недавно был яркий солнечный день, и прекрасный юноша Таборский, полный надежд и самых радужных предчувствий, радовался солнцу, свету, готовился совершить свой подвиг, и, подобно птицам, о которых ты только что сказал, повинуясь какому-то животному инстинкту, облетал стороной такие вот мрачные уголки. И вот я здесь, изуродован, искалечен. О, проклятый хариновский фактор времени! Это все Томмазо Кампанелло его выдумал! О, ты в Харине уже побывал? И про Томмазо Кампанелло все знаешь?» В очередной раз удивился великий артист Лассаль. «Да, фактор времени действительно штука страшная. А что, ты вправду так сильно изменился, как говоришь? Изуродован, искалечен. Сильно ли я изменился? Ужасно. Я больше не прекрасный юноша, свободный и легкий, как птица. Я больше не бессмертный житель Олимпа». «О, ты это помнишь?» — вновь удивился Лассаль. «А я уже забыл. Ведь верно, когда мы только поступили в театральное училище, первое время мы с тобой в шутку приветствовали друг друга. Привет, новый бессмертный житель Олимпа!» «Да, я часто об этом вспоминаю. Особенно теперь, когда я, по твоему выражению, очутился в декорациях своей школьной пьесы среди мрачных серых скал, где только седые туманы клубятся, закрывая собой ужасные расщелины, полные первородного ужаса. Я изуродован временем, я таков, что увидь я себя нынешнего в те времена, когда я жил среди нормальных богов на Олимпе, то, наверное, пришел бы в ужас, и волосы мои встали бы дыбом», — мрачно сказал Таборский. «Меня прикончило время. Во всем виновато только время. Оно изуродовало прекрасного юношу Таборского. И вот теперь я стал похож на тот труп из школьного спектакля, что был для большего страха перемазан зеленой краской, изображавшей признаки разложения». «Ну что ж, меня это только радует», — заметил Лассаль. «После нашей ссоры любое твое горе для меня радость. Хоть мы с тобой почти что и ровесники, да и я сейчас бы не стал так с тобой разговаривать, не случись этого. Хотя, знаешь, если честно, мне всегда хотелось с тобой поговорить, потому я сейчас, собственно, и позвонил. Мы как-то очень в раз и очень всерьез тогда перестали с тобой разговаривать. Столько всего осталось недосказанным». «Это ты перестал со мной разговаривать. А что твои деньги?» Словно опомнившись, поторопился сменить тему разговора Лассаль. «Помнишь, как ты оставил искусство, наш общий Олимп, и погнался за деньгами? Мы уже были с тобой в ссоре из-за нее, но ты по-прежнему приходил в театр на все спектакли, в которых она играла, и дарил ей цветы. Помнишь того подростка, что почти сорвал маскарад? В тот день вы были с ним заодно. А что теперь? Мне кажется, ты больше не дружишь с деньгами». «Да, это так. Давно уже. С того самого вечера премьеры Лермонтовского маскарада. В тот вечер, благодаря тебе, я почувствовал всю беззащитность денег, всю их слабость. Я бросил, как ты говоришь, гнаться за деньгами. Я все ждал чего-то. Я слышал, что ты стал одиноким и неприкаянным человеком, слишком хорошо знакомым с алкоголем», — как-то, между прочим, заметил Лассаль. «Но чувствовалось, что ему очень интересно знать, как ты теперь живет Таборский от него самого. К нам в театр приезжал один актер из Воркуты. Скажу честно, я не удержался и расспросил его о тебе. Его рассказ был весьма печальным. Да, я знаю того человека, про которого тебе рассказал этот актер. Когда у себя на севере после службы в театре тот человек идет домой, то заходит в разные магазины купить продуктов себе на ужин. Он заговаривает с продавщицами, неважно о чем, неважно, молодые они или старые, красивые или нет. Ему просто хочется наговориться перед тем, как замолчать до следующего трудового утра. Он любит и умеет готовить, но готовит только себе одному. И еще каждый вечер за ужином на столе в его комнате стоит бутылка и один единственный стакан. Ты должен знать, что тот одинокий и неприкаянный человек, слишком хорошо знакомый с алкоголем, который теперь носит мое имя, на самом деле не я. «О, ужас!» — произнес Таборский. «Ты помнишь, гибель моего героя в той школьной пьесе была случайной. Погибнуть должен был совсем другой, не герой. Так и со мной изуродовать должны были не меня». «Послушай, Таборский, ты ребенок. Так, как сейчас рассуждаешь ты, может рассуждать только ребенок. Ты ребенок. Если бы... Многое бы я отдал за то, чтобы вновь стать ребенком. Понимаешь, когда я был молодым человеком, меня обманула жизнь. Под воздействием этого обмана я стал делать то, чего ни в коем случае не стоило делать, и не стал делать того, что надо было делать. Я перепутал многие вещи, и таким образом я оказался в объятиях злой судьбы. Я оказался в объятиях злой судьбы, которая мне не принадлежит. Это чужая злая судьба. «Ну, ты же сам только что сказал, что ты делал вещи, которые ни в коем случае не стоило делать, и не делал того, что надо было делать. Значит, это твоя судьба, ты ее заслужил». «Заслужил, не заслужил, какая разница, я не хочу эту судьбу». «Здесь одного хотения будет мало. Да и к тому же, сам понимаешь, время уже прошло, и поправить ничего нельзя». «Нет, заткнись, не смей так говорить!» Таборского как подбросило. Он сжал в руке телефон с такой силой, что пластмассовый корпус едва не треснул. Лицо Таборского очень сильно переменилось. Оно стало злым, упрямым. В нем хорошо читалось ожесточение и воля. «О, узнаю Таборского!» — протянул Лассаль. «Боец! Воин!» «Извини, эта грубость сорвалась случайно», — смягчился Таборский. «Если время уже ушло, то зачем я вообще живу?» «Время не ушло. Я всего полдня в столице, а мне уже легче. Широкие улицы и фонари, и рекламы, и театры. Знаешь, это теперь так здорово на меня действует. Здесь совсем не так, как на севере. Мне кажется, я от столицы сошел с ума. Мне это мое сумасшествие помогает верить. Все исправится, судьба исправится, колдовство, порчи, которые на меня насланы, испарятся. Мне кажется, еще чуть-чуть, еще немного, еще каких-нибудь несколько часов, и я проснусь, приду в себя, и окажется, что все, что со мной было после моей прекрасной юности, это только мрачный и угрюмый сон. И вот уже наступило утро, и сон развеялся. И светит солнце, и окно раскрыто. Я встану, подойду к нему. Троллейбус едет по широкому проспекту. Выбежали из арки и подбежали к киоску мороженое веселые школьники. А главный мой мрачный сон, только сон, и он прошел, развеялся. О, каким прекрасным будет это пробуждение! Все, что тяготило и мучило меня, только сон. Все безысходное, мрачное развеялось. Сегодняшний вечер необыкновенен. Сегодняшняя ночь необыкновенна. Сон развеется, мрачный уйдет. Или... я даже не хочу об этом думать. Я приехал в Москву только на одну ночь. Завтра мне уезжать обратно на север. Но я не поеду обратно на север, потому что мрачный сон развеется, и не надо будет никуда ехать. Хариновская революция в настроениях. Сегодня в Харине решительная ночь. Сразу видно, что ты уже там побывал, отметил Лассаль. Впрочем, ладно, коль уж ты приехал, скажи, ты уже видел ее? Нет еще, я все ищу ее, ищу, и никак не могу найти, проговорил Таборский. Ты все ищешь ее и никак не можешь найти? Лассаль явно был очень сильно озадачен таким ответом Таборского. Да, все ищу и никак не могу найти, подтвердил Таборский. Так посмотри там, слева от входа, велел Лассаль. Честное слово, если ты шутишь, то это слишком тяжелая и неуместная шутка. Время совсем не для шуток. Слева от входа в полутьме стоял гроб. Теперь Таборский наконец заметил его. Тут же, внешне совершенно спокойный, конечно, внешне, только внешне, руки его не проявляли никакой наклонности к дрожанию. Медленно, словно с неохотой, Таборский подошел к гробу и заглянул в лицо покойнику. Вдалеке, в дальних пределах храма, появился священник, которого Таборский пока не замечал. В гробу лежала старуха Юнникова. Глаза Таборского мгновенно наполнились слезами. «Нет, этого не может быть! А кто же тогда вел репортаж из блестящего ресторана? Нет, этого не может быть, она жива, она просто спит. Умаялась, пока моталась по Москве, пока вела репортаж из блестящего ресторана». «Какой репортаж? Ты что, сошел с ума?» – не верил своим ушам Лассаль. «Как это, какой репортаж? Юнникова совсем недавно вела репортаж из блестящего ресторана в центре Москвы. Юнникова жива!» Из дальних пределов храма выглянул священник. «Храм сейчас закрыт!» «Я ищу здесь артиста Лассаля!» — громко крикнул Таборский. «Его здесь нет!» — крикнул в ответ священник. «Он был здесь, но уже достаточно давно уехал отсюда». «Понимаю, — проговорил Таборский, — это часть хариновского спектакля. Как же иначе?» Таборский захохотал. «Я понял, — сказал он в телефон, прекратив хохотать. — Я понял, Лассаль, Юнникова на самом деле жива, а то, что она в гробу, — это часть хариновского спектакля. Прошу тебя, Лассаль, не прекращай сейчас этого разговора, не вешай трубку. Мне страшно одиноко. Я не хочу оставаться один. Юнникова сейчас занята ролью, а я так рассчитывал на общение с ней. Ведь ты знаешь, она единственный мой близкий человек. Но она сейчас занята ролью. О, Таборский, ты не способен на такое ужасное кощунство. Она мертва, она в гробу, это не спектакль. Да и в какой церкви позволили бы разыгрывать такой ужасный спектакль?» Голос Лассаля дрожал. «А что же тогда тебя рядом с ней нет? Почему ты не проведешь эту ночь в бдениях возле ее гроба? Почему ты не здесь?» — спросил Таборский. «О, что же я спрашиваю?» Тут же осекся он. И сам себе ответил. Естественно, что же Лассаль, блестящий и великолепный Лассаль, великий актер, любимец публики, гений, чьей вдохновенной игре рукоплескали во многих столицах мира, мой сокурсник, с которым мы вместе мечтали о служении Мельпомене, что он, Лассаль, станет делать в этой церкви на краю унылого, замерзшего парка, юдоли состарившихся и отчаявшихся. О, Лассаль, вечный прекрасный юноша, житель Олимпа, Твое искусство не старится, преодолевая время. Хариновский фактор времени не имеет к тебе никакого отношения. Ты бог, совсем не то, что я». Таборский внимательно смотрел трупу в лицо. В его трупье лицо. «Здравствуй», — проговорил Таборский, глядя умершей старухе в лицо. «Вот я и нашел тебя», — добавил он. «Здравствуй, мое детство, мое отрочество, моя радостная жизнь в твоем доме. Здравствуй, тепло, которым я был согрет благодаря тебе. Здравствуй, мое счастье, мое единственное добро, которое я видел в этой жизни». Таборский опустил руку с телефоном ниже, держа ее согнутой к груди. Таборский, перестань! Ты, кажется, немного тронулся умом. Таборский, мне страшно!» Неслось из мобильного телефона, в котором господин радио поставил регулятор громкости на самый высокий уровень. «Таборский, перестань! Таборский, я не могу сейчас приехать в церковь! Таборский, приезжай сейчас сюда, в кафе!» И Лассаль назвал адрес в центре города. Таборский вдруг отпрянул от гроба. «О, что же я говорю? Я говорю трупу «здравствуй». Значит, живи, будучи здоровой. Что же я говорю? Разве это нужно говорить?» Блуждавший взгляд Таборского прошелся по соседним пределам церкви. Здесь было довольно темно, сумеречно. «Что же я говорю? А если старуха встанет?» — торопливо продолжал бормотать Таборский. «Если она поднимется из гроба? Ведь это все равно не будет выходом, это будет даже еще хуже. Что же я буду делать с ней? Не пойду же я с ней под ручку гулять в парк? Нет, так нельзя!» Лицо у старухи было удивительно недовольное, обиженное, горькое. Но горькой той злой горечью, которая не просит пощады, не надеется. «Молодец, Юнникова, ты не сдаешься!» – прошептал Таборский. «Проклятый хариновский фактор времени не властен над тобой. Но лицо у тебя горькое. Ты тоже умерла, непрекаянный. У тебя ничего не получилось, ничего не вышло. Мечты не сбылись». И жизнь оказалась горькой. Тебя все бросили. Но ты не сдаешься. Ты готова начать все сначала. Опомнись, какое сначала? Ты уже умерла. Вот оно произошло. И со мной тоже скоро произойдет, добавил он. Между тем из телефонной трубки уже некоторое время неслись короткие гудки. «Какая, однако, простая штука этот труп! В ней нет ничего сверхъестественного. Но должно же быть в ней что-то сверхъестественное. Но ничего нет, странно, как будто он, труп, чего-то не договаривает», — проговорил Таборский и склонился к лежавшей в гробу старухе совсем низко. Он видел перед собой обтянутый кожей лоб, закрытые глаза. «Послушай, тетя, я пришел к тебе, чтобы спросить, что мне делать? Я был заколдован, как карлик нос из сказки Гауфа. Время, отпущенное на жизнь, истрачено впустую, загублено. Я очнулся, а время уже миновало. Как вернуться назад? Мне было 25, потом какой-то сумрак, туман, как будто я спал. Потом я очнулся, глянул в зеркало. Я увидел, что у меня не лицо, а мерзкая, гадкая маска. Я попробовал сорвать ее. Она крепко сидела и никак не сдиралась. Где снадобье от всего этого?» Вдруг Таборскому что-то померещилось в лице старухи, словно какая-то тень, какое-то неуловимое движение пробежало по нему, словно задрожали веки. «Эй, эй, эй, близко не наклоняйтесь!» — прокричал ему священник. Он был уже близко. Он бежал по церковным пределам, путаясь в рясе, скользя ботинками по мрамору. Лицо его было ужасно озабоченным и серьезным. Таборский словно очнулся и вновь отпрянул от гроба, шагнул назад. «Что вы за дурак?» — проговорил Таборский громко, отвечая священнику. Голос его звонко откликнулось эхо, раздававшееся под сводами малюсенькой, почти миниатюрной, но темноватенькой и уютной церкви. «Это же труп, а трупы не кусаются!» Он сказал это очень быстро, резко, по-офицерски, по-гусарски, по-молодому развернулся на каблуках и пошел прочь к выходу. «Стойте! Мне только что позвонил Лассаль!» — прокричал ему вслед священник. «Я должен задержать вас!» «Вот это труп! Вот это настоящий стоик! Вот эта позиция! Готова начать все сначала! Родить новых детей, которые ее не бросят! Поставить талантливые спектакли вместо посредственных!» — громко проговорил Таборский. «Нам, трупам, нельзя сдаваться! Мы, трупы, еще многое сможем в жизни, честное слово, свежеет на душе!» Он неожиданно остановился, крутанулся на каблуках, вновь зашагал обратно. Священник, опустив руки, стоял посредине храма. «Знаете, я хотел вас спросить, сколько стоит отпевание в церкви?» — поинтересовался Таборский. «Отпевание в церкви?» Испуганно и обалдело переспросил священник. «Да, отпевание в церкви», — решительно повторил Таборский. «Кого вы бы хотели отпеть? Живых я отпевать не буду». Глаза священника расширились от страха. «Да, я хочу, чтобы вы отпели меня». «Ерунда, я шучу. Я бы хотел заплатить за отпевание вон той старухи». «Это ваша родственница?» Рабея перед Таборским, который действительно выглядел весьма грозно, спросил священник. «Да, она меня вырастила. Так сложилось. У нее есть еще родственники. Я бы хотел помочь им взять на себя расходы. Но тайно. Вы знаете, я бы хотел посоветоваться с вами». Таборский потер виски. Казалось, ему стоит большого труда сосредоточиться на том, что он говорит, в то время как мысли его возвращаются к какому-то иному предмету, не связанному с темой происходившего в эту минуту разговора. «Пожалуйста!» — засуетился священник, жестом приглашая Таборского куда-то вглубь церкви. «Я могу вам дать любой совет. Главное, чтобы он вам пригодился. Сейчас мы пойдем ко мне в комнатку, и там, дорогой мой, вам станет легче. Вы слишком потрясены, хотя в такой ситуации слово «слишком» неуместно. А за отпевание Юнниковой заплатит Лассаль, это уже решено, так что тайно ничего делать не удастся». Таборский тем временем не двигался с места. Глядя себе под ноги и по-прежнему продолжая массировать кончиками пальцев виски, он произнес: «Тайна. Этот фокус с радиорепортажем Юнниковой. Кто же его ввел? Ведь я точно узнал ее голос. Но кто же тогда в гробу? Вдруг в гробу не она? Сколько лет я ее не видел? Сколько лет прошло с того дня? Нет, я не мог ошибиться. А вдруг в гробу кто-то похожий на нее?» «Гробу Юнникова», — твердо сказал священник. «Я хорошо знал ее. Она часто бывала в этой церкви. Она руководила хором. Иногда она приходила в церковь не одна, а со своими хористами». «Да, я совсем недавно был в этом хоре. Правда, это не хор, а какой-то театр. Не сказали мне, что больше не признают Юнниковой. Смешно, правда. Собственно, я намеренно хотел попасть в этот хор. И не только потому, что рассчитывал встретить в нем Юнику. Мне хотелось встретить там убогих людей. Обычно в таких самодеятельных коллективах подбираются ущербные, убогие люди. Там все такие подобрались. Немощные, увечные, жалкие на вид, ничтожные. скудный, посредственный. Как много в мире убогих людей. Мне казалось, что среди убогих людей мне станет легче. Вот почему еще я пошел в этот хор, а не только потому, что рассчитывал застать там Юнникова, которая больше не жила по тому адресу, который я знал. Вы пошли в хор? Вы тоже имеете какое-то отношение к хоровому пению? Может быть, вы режиссер или артист? Или, как Юнникова, вы имеете два образования – музыкальное и театральное? «Кто вы?» – любопытствовал священник. «Да, я имею театральное образование. Сейчас я работаю над странной пьесой. В ней какие-то нелюди кастрировали мальчика». «Еще!» – задумчиво произнес Таборский. «Постойте, вы знаете, кто это сделал?» – встрепенулся священник. «Да, то есть нет». Эти самодеятельные артисты, жалкие на вид. Я все думаю, метит ли их Бог, или это случайность? Своего рода случайность. Эта проклятая случайность все время играет слишком большую роль. Пойдемте, пойдемте, мы не будем здесь говорить. Священник понял, что от Таборского сейчас будет трудно добиться какого-нибудь толкового разговора. Я помогу вам прийти в себя. «Я поймаю вам такси. Вы поедете туда, где сейчас Лассаль. Он просил меня об этом», — говорил, беря Таборского под руку священник. Вслед за этим они прошли в комнатку, которая располагалась в удаленных от входа пределах церкви. Там священник сперва усадил Таборского на старенькое кресло, потом расстелил на столе маленькую скатерочку и выложил на нее из стоявшего тут же в комнате маленького холодильника пирожки с мясом, купленные, судя по их виду, у какой-то грязной и нечистоплотной бабки, стоявшей у ближайшей к церкви станции метро. Жестом священник предложил Таборскому угощаться. Однако мы давненько не рассказывали о событиях, происходивших в тот же самый единственный и самый решающий вечер Хариновской революции с Томмазо Кампанелло. Тем более, что теперь это может быть рассказ не про одного только Томмазо Кампанелло, а еще и про его нового приятеля, паспорта тюремного. Итак, позволим себе отложить продолжение разговора между Таборским и священником и вернуться к делам двух недавних знакомцев. Глава 33. Архитектура подонства. Томмазо Кампанелло и паспорт тюремный стояли посреди обычной Лефортовской улицы. Кажется, это была улица Лефортовский вал. Но, может быть, это была и какая-то другая улица, неважно. Мерзость была кругом. Мерзость просто окутывала окрестности и не давала продохнуть. Это не была угрюмость или мрачность, это было подонство, подонство! «Интересно», — проговорил Томмазо Кампанелло, — «паспорт ты мой тюремный. В чем заключается загадка Лефортова, а?» Паспорт тюремный только пожал плечами. Он был немного пьян. Они с Томмазо Кампанелло уже успели выпить. И, судя по всему, слегка нетрезвое состояние настраивало его на меланхолический лад. «Эй, Харин, привет!» – прокричал Томмазо Кампанелло в рации. «На связи с вами, Томмазо Кампанелло!» Настроение у него было явно хорошее. Видимо, в его, Томмазо Кампанелло, случае алкоголь больше способствовал развитию настроений оптимистических, нежели меланхолических. Они все, и Харин с хариновцами, и Томмазо Кампанелло с паспортом тюремным, находились внутри Лефортова. Поэтому радиоволны, вылетая из антенн отправителей, завихриваясь и огибая на своем пути здания подонки, фабрики мерзавцы и прочая нечисть, легко достигали адресата, проще простого входили на другом конце пути в его антенну. Именно благодаря этому в рации Томмазо Кампанелло тут же зазвучали ответные слова. «Да-да, Томмазо Кампанелло, я вас слышу, говорите!» Это была женщина-шут. «У меня есть вопрос!» – живо откликнулся Томмазо Кампанелло. «Я хочу спросить, может ли быть такое, что меня угнетает Лефортово только потому, что здесь все, и деревья, и птицы, и дома, все эти здания пропитаны ядовитым гноем подонства? Только потому, что пропитано подонством, может ли подонство быть воплощено в камне? Ведь камень же может быть поставлен на службу подонству, не так ли?» Паспорт тюремный, который все это время стоял рядом, начал усиленно озираться по сторонам, словно ища кого-то. «Чего ты ищешь?» — спросил у него Томмазо Кампанелло, отставив рацию на вытянутую руку. «Ищу подонков», — ответил тот, — «но не нахожу. Если только ты имеешь в виду меня, обидно. Но ты ведь не обо мне говорил», — спросил он с надеждой. «Я всего лишь верный последователь идеи». «Какой?» Томмазо Кампанелло начал улыбаться. Настроение у него было явно приподнято. «Как это какой? Мы с тобой не должны никогда работать. Должны всегда веселиться и развлекаться. И непрерывно переезжать с места на место. Впрочем, время от времени и нам придется заниматься делами», — добавил паспорт тюремный после паузы. Кругом было, в общем-то, и не очень мрачно. Скорее, даже в этом месте Лефортово в округе преобладали светло-коричневый и песочные тона, так что местность могла бы выглядеть некоторым образом жизнерадостно. Наконец, Томмазо Кампанелло поднес рацию ближе к уху и услышал оттуда: «Вся эта ерунда! Никакой связи между Лефортово и подонством быть не может. Вы просто, Томмазо Кампанелло, сходите с ума. Вам надо быть мужественней», — наставляла Томмазо Кампанелло женщина-шут. «Так вот, вам надо быть мужчиной и вообще больше юмора. Не забывайте, что изначально сегодняшний вечер мы хотели посвятить юмористическим сценкам». «Ладно, я постараюсь быть веселым», — согласился Томмазо Кампанелло. «Да только что же мне делать? Почему у меня в этом Лефортово постоянно плохое настроение? Мне непонятно наше Лефортово. И мне хочется знать, мне только видится кругом мрачное настроение, или это есть на самом деле?» «А вам не интересно узнать, Томмазо Кампанелло, что по поводу всего этого думают посторонние вам люди, которые находятся рядом с вами на Лефортовской улице?» — подала идею женщина-шут. «Интересно, очень интересно узнать», — живо откликнулся Томмазо Кампанелло. «Вот еще морока, зачем это все узнавать?» — не понравилась идея паспорту тюремному. «Так проведите на улицах Лефортово нечто вроде социологического опроса», — развивала свою идею женщина-шут. «Люди ерунды не скажут. Люди зла не пожелают. Если уж люди скажут, значит, так оно и есть». В какое-то мгновение Томмазо Кампанелло показалось, что женщина-шут над ним просто издевается из-за давних идеологических разногласий по поводу теории Хариновской революции в настроениях. «Как люди скажут, значит, так оно и есть. Может, им как раз оно очень нравится», — продолжала тем временем женщина-шут. «Правильно, не выдержал паспорт тюремный. Конечно, им нравится. Они же все подонки, низкие существа. Как же им вся эта мерзость может не нравиться?» «Действительно, паспорт тюремный, что ты кипятишься? Люди должны знать», — неожиданно поддержал женщину-шута Томмазо Кампанелло. «Слушай, а кто же ты все-таки такой? Подозрительная ты все-таки личность», — продолжал кипятиться паспорт тюремный. «То одно говорит, то другое. Ты мне нашел кого слушать. Ладно, черт с тобой. «Слушаюсь и повинуюсь. В конце концов, мне-то что? Статистический опрос, так статистический опрос. Общественное мнение, так общественное мнение. Мне совершенно все равно». «Верно. Вот это действительно верно», — обрадовалась на другом конце радиоканала женщина-шут. «Да, вот только где же ты будешь свой опрос общественного мнения проводить? Здесь, что ли?» — спросил паспорт тюремный. В голосе его звучало некоторое недоверие.